первый раз в жизни он почувствовал страх. «Ищи ее!» Голос и выражение лица Джонни заставили ее вскочить. Вместе они обыскали спальню, затем гостиную, но медали нигде не было. Он быстро надел рубашку и натянул пиджак. «Что произошло, Джонни?» — испуганно спросила Мелани. «Я хочу знать». «Ложись, жди меня». Он выскочил из квартиры, осмотрел лестничную площадку, затем лестницу. Медали не было. Затем он осмотрел вестибюль. Вышел на улицу, его била дрожь. Остановившись на тротуаре, он несколько раз глубоко вздохнул и попытался подавить нарастающую панику. Где он мог ее потерять? Он открыл дверцу машины и осмотрел все внутри. Нет ничего. Он закрыл дверь на ключ и задумался. Он ведет себя как идиот, ведь потерять миндаль можно было где угодно. Но если это произошло в бюро Энди, он погиб. Боже, он окончательно погиб. Все его планы, все, что так терпеливо готовил, все пошло прахом. Забыть медаль в кабинете Энди значит подписать признание, что это он взял деньги. Оставалась еще одна надежда. Он сделал шаг к машине и остановился. «Подумай, дурак. Еще можно все устроить. Оставь машину, это элемент твоего алиби». Джонни тяжело побежал по той же самой дороге, теми же самыми пустынными улочками. Прежде всего нужно убедиться, что медали нет в кабинете Энди. Неважно, если ее найдут в лифте или в кабинете Массина. Ее не должно быть только в кабинете Энди, так как кроме него и Бенни никто не мог пересечь порог кабинета. Он добежал до угла улицы, остановился перед домом, где находилась контора Массина, и замер. Там стояла полицейская машина. Слишком поздно. Бенни пришел в себя и уже поднял тревогу. Спрятавшись в тени, Джонни видел, как возле тротуара остановился Линкольн. Из него выскочили Эрни и Тони и побежали в здание. «Где же он обронил медаль? Пока она у тебя, ничего серьезного не случится. Но у него больше нет медали. Поскольку он был суеверен, то не сомневался, что она лежит перед сейфом. Он посмотрел на вокзал на другой стороне улицы. Нечего было и думать, чтобы забрать два тяжелых мешка и дотащить их до своей машины. Вся банда Массина знает ее внешний вид. Следует немедленно скрыться. Если он сделает это быстро, еще есть шанс спрятаться. Деньги будут надежно лежать в камере хранения. Он подождет, пока все успокоится, потом придет, возьмет деньги и окончательно скроется». Он хорошо понимал, что в его плане есть слабые места, но был слишком взволнован, чтобы здраво размышлять. Прибыли новые полицейские машины. Затем Роллс Массина бесшумно остановился у тротуара. Джонни видел, как босс выскочил из машины и быстро исчез внутри здания. Джонни подумал о том, что ему надо немедленно покинуть город. Но с чем? Нужны деньги. Он подумал о большой сумме, запертой в камере хранения, но в данный момент она для него ничего не значила. Ему нужны деньги сейчас, Мелани. У нее никогда не было даже цента. Мысли вертелись в его голове. Может быть, он испугался напрасно, медаль может быть где угодно, но в глубине души он был убежден, что она лежит только в кабинете Энди. «Сэм. У Сэма есть $3000. Джонни нужно достать деньги любой ценой. Без денег у него нет никаких шансов скрыться от Массина». Он снова побежал по темным улочкам. Сэм жил очень далеко. Часы на городской башне пробили 5, когда он, запыхавшись, поднялся по лестнице дома, где жил Сэм. Постучал в дверь. Ответа не было. Он прислушался, постучал еще раз, потом повернул ручку, дверь не была заперта. Ощупью он нашел выключатель и зажег свет. В маленькой комнате была железная кровать, плитка с двумя конфорками и старый телевизор. Сэма не было дома. Джонни вспомнил, что каждую пятницу Сэм проводил ночь у своей подружки Шу. Он вошел в комнату и закрыл дверь, залез под кровать и нашел маленькую железную шкатулку, где Сэм хранил все свои сбережения. Джонни вытащил шкатулку, она даже не была закрыта на ключ. Он открыл крышку и убедился, что она полна 10-долларовыми банкнотами. Не колеблясь, он так твердо знал, что каждая потерянная минута уменьшает шансы на побег, переложил деньги в карманы и бросил пустую шкатулку. Он подумал о реакции Сэма, решил про себя, что взял их в долг, а вернет все с избытком. Покинув комнату, он быстро спустился по лестнице. Теперь поскорее из города, пока полиция не перекрыла все выезды. Нужно любой ценой опередить их. Пальцы Джонни сжались на рукоятке пистолета. При необходимости нужно пробить себе дорогу оружием. Оказавшись на улице, он начал лихорадочно соображать, ему нужно убежище, где он сможет затаиться, по крайней мере, на месяц. Внезапно он вспомнил о Джованни Физелли. Это была гениальная идея. Физелли был лучшим другом его отца. Ему должно быть сейчас лет 70, а может быть, и он умер. Джонни не слышал о нем уже лет 5. Физелли жил в маленьком городишке. Как же он назывался? Джексон, Пексон? Джексон. Это по дороге в Майами. Физелли примет его и спрячет. Нужно добраться до кафе «Фредди», где делают остановку грузовики, направляющиеся на юг. Он сможет там найти какого-нибудь парня, который согласится подвезти его до Джексона. Надо украсть машину. Джонни огляделся. Несколько машин стояло у тротуара. Как только он направился к одной из них, его спугнул свет фар грузовика, направляющегося в этот квартал, и он спрятался в тени. Машина медленно приближалась и, подъехав ближе, остановилась как раз под фонарем. Из нее вышел тонкий парнишка с волосами, падающими на плечи. В свете фонаря Джонни заметил, что он бедно одет, и внезапно внутренний голос заставил его подойти именно в тот момент, когда тот закрывал дверцу на ключ. «Хотите заработать $20?» — осторожно спросил Джонни. Молодой человек посмотрел на него. «А что делать?» «Отвезите меня к дорожному кафе «Фредди». «О, это 20 километров». «По доллару за километр. Думаю, это неплохая такса». Молодой человек улыбнулся. «Ладно, платите деньги и поехали». Джонни дал ему $10. «Остальное получите позже». «Ладно. Меня зовут Джо, а вас Шарли», — ответил Джонни. «Поехали». Молодой человек открыл дверь, и Джонни уселся в кабину. «Джо, поезжайте, пожалуйста, маленькими улочками, не очень медленно, но и не быстро». Джо засмеялся. «Я вижу, что вы не из тех, кто хочет иметь дело с полицией, не так ли?» «Я вам плачу $20 не за болтовню», — спокойно сказал Джонни, и в его голосе послышалась угроза. Джо насторожился. «Поезжайте». А во всяком случае, думал Джонни, этот парень знает город. Выбирая самый быстрый маршрут, Джо, тем не менее, ехал с самыми тихими улочками, и через 12 минут они появились перед национальным шоссе, ведущим из города. Именно здесь могло что-нибудь случиться, и Джонни на всякий случай достал пистолет. Но ничего не произошло. Джонни так никогда и не узнал, что патрульная машина появилась через полчаса после того, как он проехал это место. Шефа полиции не было на месте, а его заместитель не захотел терять время с Массино. Он высокомерно разговаривал, поскольку знал, что Массино заведует подпольной лотереей. Массино в бешенстве грыз ногти, жалея, что не давал взятки и заместителю. Начальнику он каждый год дарил по автомобилю, оплачивал учебу в колледже его выродков и громадную страховку жены. Джонни отдал Джо остальные $10, подождал, пока он уедет, и вошел в кафе «Фредди», чтобы найти там шофера, который направляется на юг. Глава 4. Резкий телефонный звонок разбудил Массина. Он зажег настольную лампу и посмотрел на часы. Было 4:15. Он сразу понял, что произошло нечто серьезное. Никто не осмелился бы потревожить его столь поздно. Он снял трубку и сел на кровати. «Алло!» — прорычал он со злобой. «Патрон, это Бенни. Деньги исчезли. А у меня разбит череп. Что делать, босс?» Массина знал способности Бенни. Это животное — кретин, но во всяком случае он сообщил о случившемся. Бешенство охватило его, но он сдержал себя. «Звони в полицию, Бенни», — приказал он, — «позови фликов, а я сейчас приеду». Он резко положил трубку. Дина, крепко сложенная блондинка, на 15 лет моложе его, проснулась. «Что произошло? Что ты делаешь? Заткнись!» Он надел брюки и, лихорадочно застегнув сорочку, набросил пиджак. «Ты очень любезен. Неужели нельзя ответить повежливее?» Массина вышел из комнаты, хлопнув дверью. Поколебавшись секунду, он вошел в кабинет и позвонил Энди Лукасу. Бухгалтер снял трубку спустя минуту. «Сперли деньги», — сказал Массина. «Приезжайте и найдите ребят». Он повесил трубку и спустился в гараж. Подъезжая к зданию, он заметил полицейскую машину и Линкольн Тони, стоявшие у тротуара. «Наконец зашевелились», — подумал он, — и пошел по лестнице. Два агента стояли на лестничной площадке. Увидев Массина, они выпрямились. Оба агента были из квартального комиссариата и регулярно получали подачки. Массина вошел в кабинет Энди. Бенни сидел в кресле, лицо у него было в крови. Тони стоял возле окна, а Эрни рядом с сейфом. «Что произошло?» — спросил Массина, остановившись возле Бенни, который попытался подняться, но ему это не удалось. «Появился огонь, босс!» — проговорил он, трогая рукой голову. «Я открыл дверь и увидел горящую газету. В тот момент, когда я ее тушил, меня оглушили. Кто?» «Я ничего не знаю, я никого не видел. Меня ударили по голове, и это все, что я знаю». Массина подошел к сейфу и заглянул внутрь, проверил замочную скважину и направился к телефону. Под заинтересованным взглядом Эрни и Тони он набрал номер. «Дайте мне Курина», — сказал он. «Передайте, что беспокоит Массина». «А, мистер Массина, Джека нет, он уехал в Нью-Йорк на конференцию». Массина выругался и бросил трубку. Он вытащил из бумажника адресную книжку, поискал номер и набрал его. Ответил заместитель начальника полиции Фред Затецки. Он был возмущен тем, что его разбудили посреди ночи. «Что произошло, черт возьми?» — говорит Массина. «Нужно закрыть все выходы из города, перекрыть дороги, вокзалы, аэропорт. У меня только что украли 186 тысяч долларов, и эта скотина сейчас попытается скрыться. Поймите, возьмите в кольцо этот проклятый город и не дайте ему улизнуть».